Глава 8. Эмбер. Всю дорогу к Рену мне казалось, что за мной следят. При этом я точно знала, что мой страх абсолютно безосновательный. Руби сидит в городской библиотеке на другом конце Гормси и читает конспекты, которые Джеймс и Лин по очереди ей приносят. По дороге домой она даже не приблизится к этому району, поэтому волноваться не о чем. Но я все равно не могла избавиться от чувства тревоги. Возможно, оно не покидало меня из-за того, что я еще никогда прежде не врала сестре. Конечно, у нас есть секреты друг от друга, но не такого масштаба. Я встречаюсь с парнем из пафосной школы за ее спиной. Если Руби узнает, что я делаю именно то, от чего она меня специально предостерегала, то будет бесконечно разочарована. Она и слушать не захочет, что мы с Реном всего лишь друзья. При том, что я и сама не уверена, правильное ли это определение того, кто мы с ним друг другу. Ведь, несмотря на то, что переписываемся мы почти каждый день, я по пальцам одной руки могу пересчитать наши личные встречи. Возможно, я просто волнуюсь. А вдруг я приду не в тот дом и позвоню не в ту дверь? Или, что еще хуже, мне никто не откроет? Но когда я свернула на улицу, которую Рен написал в СМС, мне в глаза сразу же бросился грузовик, из которого грузчики как раз несли диван в небольшой двухквартирный дом. Перед входной дверью и по дороге к ней скопились картонные коробки. Поэтому я не могла ошибиться. Это стало очевидно, когда в дверях вдруг возник Рен и поднял одну из коробок. На нем была серая тренировочная майка без рукавов и черные джинсы со спортивной обувью. Увидев меня на краю дороги, он поднял руку. Я прошла остаток улицы мимо грузовика и по узкой дорожке палисадника к двери, не сводя глаз с Рена. Пока не вспомнила, что собиралась засечь время, я быстро глянула на наручные часы. «От моей двери до твоей всего 8 минут», — объявила я. «Тогда навигатор в телефоне явно соврал», — ответил Рен. «Либо он недооценил мою скорость». «Может быть, программа по подсчету времени в пути задумывалась для стариков с ходунками и поэтому насчитала лишних 10 минут?» Я улыбнулась. Рен нерешительно ответил на мою улыбку и оглянулся по сторонам. Затем снова повернулся ко мне. «Входи». Я сделала шаг к дому, но тут снова обратила внимание на множество коробок и, недолго думая, нагнулась и подхватила одну из них, на которой большими черными буквами было написано имя Рена. «Я знаю эту улицу», — сказала я, когда Рен отступил, пропуская меня в дом. Он тоже взял одну из коробок и, не закрывая дверь, пошел на верхний этаж. Белая деревянная лестница скрипела под ногами, когда я шла за ним. Ступеньки были очень узкие, и приходилось следить, как бы не оступиться, а это нелегко с коробкой в руках. «Вот здесь», — произнес Рен, когда мы вошли в первую комнату по правую сторону. «Просто поставь ее на пол». Комната была примерно такой же, как и моя. Стены пожелтевшие и голые, в штукатурке местами виднелись трещины, которые с годами станут больше. Дощатый пол скрипел даже громче, чем ступеньки на лестнице. Если сделать здесь шаг, его определенно будет слышно во всем доме. «Это...» — начал Рен. Я сперва подумала, что он сделал паузу, чтобы подобрать подходящие слова. Но потом он сдался и лишь пожал плечами. «Мне кажется, тут мило. Из этого определенно можно сделать что-нибудь крутое. Я же здесь для этого, не так ли? Я специально надела вещи для ремонта». Я указала на серые треники и свободную черную футболку с открытыми плечами, на которой до сих пор были видны капли лака с Рождества, когда мы с Руби готовили папе в подарок полочку для специй. Волосы я собрала в высокий хвост, кончик которого щекотал мои лопатки. «Мне бы хоть каплю твоего оптимизма», — сказал Рен и еще раз демонстративно оглядел комнату. Каркас кровати был готов, как и письменный стол у стены. Он стоял под окном, и я сделала пару шагов, чтобы выглянуть на улицу. «Отсюда прекрасный вид на соседские сады!» Я улыбнулась Рену через плечо. «Ты сможешь шпионить за ними, если тебе вдруг станет скучно!» «Мне бы на ум пришло несколько других дел», — услышала я в ответ. Улыбка исчезла с моего лица, когда я задумалась, что он мог иметь в виду под «другими делами». Перед глазами возникли картины, совершенно неуместные в данный момент. Ко всему прочему, я заметила, что покраснела. «Я принесла все, что смогла найти дома», — сказала я быстро и скинула сумку с плеча на стол. Я достала оттуда малярный скотч, защитную пленку и флизелиновый холст. «Ты купил краску?» «Да», — ответил Рен и указал на два ведра, стоящие у двери. Затем подошел ко мне и взял в руки малярный скотч. Я незаметно наблюдала за ним со стороны. Хотя мы и знали друг друга не так давно, и он никогда не говорил об этом, я заметила, как ему неприятен этот переезд. Сначала наше общение ограничивалось комментариями под моими постами. Рен сдержал обещание, данное на благотворительном вечере, и посмотрел мой блог. У меня каждый день стало появляться минимум по новому комментарию. Рен написал что-то даже под самыми первыми записями. Иногда это было несколько лаконичных строк, а иной раз он писал целые сочинения о том, что раньше не задумывался о восприятии толстых людей и не понимал, что мнением общества, главным образом, управляют средства массовой информации. Некоторые его комментарии становились началом обсуждений сперва в моем блоге, потом в директе Инстаграма. Когда мы, наконец, обменялись номерами, то стали общаться на всевозможные темы, а не только об Элберт. Он рассказал мне о ситуации у него дома, об отце, который так винил себя, что не мог смотреть в глаза ни Рену, ни его матери, и о своем страхе не получить стипендию и не попасть в Оксфорд. Я рассказала, как мне бывает тяжело вставать по утрам. Не потому, что я устала, а потому, что у меня нет сил, чтобы принять вызовы нового дня. И, как ни странно, именно в эти дни я сочиняю наиболее вдохновенные и оптимистичные посты для блога. Поразительно, как легко можно найти общий язык с некоторыми людьми, пусть даже самыми сложными, особенно ночью, когда весь остальной мир спокойно спит. «Я бы для начала заклеила розетки», — предложила я после паузы и указала на малярный скотч в руках Рена. Он лишь буркнул в ответ. Я толкнула его плечом. Он вопросительно посмотрел на меня. «Не огорчайся так. Это весело». «Если бы ты видела мою старую комнату, то поняла бы, почему мне здесь не нравится». «Начинай заклеивать розетки», — сказала я, не обращая внимания на замечания. Я взяла флизелиновый холст и расстелила у продольной стороны комнаты. На нем остались брызги светло-зеленой и серой краски с нашего прошлого ремонта. И я вспомнила смеющуюся на лестнице маму и Руби, которая направила на меня как оружие кисточку, пропитанную краской. Я осмелилась взглянуть на Рена, который как раз заклеивал скотчем нижнюю часть розетки. «Понимаю, как должно быть паршиво потерять свой дом, Рен», произнесла я. Он на секунду замер, но затем снова продолжил свое занятие, как ни в чем не бывало. «Но ты должен посмотреть на все с другого ракурса. Иначе посидеешь, если будешь злиться». Теперь он бросил на меня кокетливый взгляд. «Люди сидеют от того, что злятся?» Я кивнула и встала, чтобы взять со стола защитную пленку. «Разве тебе охота быть единственным посидевшим 18-летним парнем на 300 миль вокруг?» «Думаю, нет». «А я думала, это сейчас в тренде. Не в твоем ли блоге я читал про Granny Look?» Я улыбнулась. Он и под этой записью оставлял комментарий. «Я тогда отдыхала с родителями в Лондоне и увидела на улице девушку, чей стиль мне жутко понравился. На ней была юбка с цветочным принтом и завязанная на животе джинсовая рубашка. Но больше всего мне понравилась ее прическа. Две высоко заплетенные косы, серебристо-седого цвета и прямая растрепанная челка. Не раздумывая, я спросила, не хочет ли она засветиться в моем блоге в качестве гостя. И после этого около часа расспрашивала ее об этой прическе. Гренни лук – это когда ты специально красишь волосы в седой цвет. Кроме того, нужно соответствовать этому стилю. Это не шутки. К тому же, у тебя отличная комната, сказала я и обвела комнату широким жестом. Нам нужно только немного поработать. Рен какое-то время смотрел на меня. Наконец он кивнул. Ты права. Прости. Тебе не за что извиняться. Лучше скорее заканчивай с остальными розетками. Уголок его рта немного приподнялся в улыбке. Он кивнул и пошел к следующей розетке. А я в это время закрыла батарею отопления, которая видала и лучшие времена. Я как раз гуглила, можно ли красить батарею обычной краской для стен, когда половицы комнаты Рена заскрипели. Я повернулась к двери. Там стояла высокая женщина, по всей видимости, мама Рена. У нее была темная кожа, такие же глаза, как у Рена, и короткие черные волосы. Увидев меня, она тепло улыбнулась. «Ты должно быть Эмбер», — сказала она, подходя ближе. Казалось, она искренне рада меня видеть, поэтому я ее обняла. «Рада с вами познакомиться, миссис Фиджеральд», — вежливо ответила я. «Я тоже очень рада. И, пожалуйста, называй меня Кристин». Она с любопытством огляделась. Ее взгляд упал на пленку, лежащую на полу возле меня. «Вижу, вы все в работе». «У Эмбер большие замыслы насчет этой комнаты», — сказал Рен из другого угла и встал на ноги. «Тебе что-нибудь нужно, мам?» Она отрицательно помотала головой. «Я только хотела сказать, что иду в магазин. Здесь неподалеку должен быть Теско. Вам что-нибудь купить?» Рен немного подумал. «Может, апельсинового сока?» «Записала. Еще что-нибудь? Эмбер?» Я отрицательно покачала головой. «Нет, спасибо!» Кристина кивнула, затем снова посмотрела на нас. То на меня, то на Рена. «Если вам понадобится помощь при покраске, позовите». «Хорошо, мам». Последний раз тепло улыбнувшись, мать Рена вышла, снова оставив нас одних. Я повернулась к нему. «У тебя чудесная мама!» — шепнула я. «Приятно, что ты это сказала. Раньше она была моделью». «Правда?» — он кивнул. Она ездила на неделю моды в Париж и Милан, но с тех пор прошло почти 20 лет. «Вау! Наверняка это было прекрасное время для нее!» — воодушевленно сказала я. «Не знаю», — пожал плечами Рен. «Она не любит об этом говорить». «Почему?» — удивилась я. Рен приклеил последний кусок скотча на розетку и пошел к письменному столу. «Я думаю, она иногда скучает по прошлой жизни. Каждый раз, когда об этом заходит разговор, она старается быстрее сменить тему». «О!» — я встала рядом с ним и начала выкладывать на стол оставшиеся вещи. «У меня с папой так же. Он тоже никогда не говорит о жизни до аварии, как будто до нее ничего не было». Рен принес ведро с краской и поставил его на флизелиновый холст. Затем медленно снял крышку. Не глядя на меня, неожиданно произнес: «Моя мама сейчас такая странная». «В каком смысле?» Он взял малярный валик, который я ему протянула, и нерешительно повертел его в руке. «Она делает вид, что ее все устраивает, но...» Он немного замялся. «Вчера я слышал, как она плакала в ванной комнате. Здесь очень тонкие стены». Я прикусила губу. «Думаю, такие перемены даются нелегко», — тихо сказала я. «Потребуется время, пока она ко всему привыкнет». Рен немного помолчал. Затем резко выдохнул. «Ненавижу, когда мама грустит». Он выглядел таким подавленным и потерявшим всякую надежду, что мне захотелось подойти и обнять его. Но я не сдвинулась с места. «Вообще-то плакать полезно. Тогда ты не держишь горе в себе, и оно тебя не разъедает». Рен кивнул, хотя и не выглядел убежденным. «Может, твоей маме нужно выйти на крышу и громко поплакать, чтобы избавиться от всего, что ее гложет?» Уголок его рта приподнялся. «Тогда она наверняка напугает соседей». «Хорошая отговорка. Тогда ей надо выждать время, когда вы со всеми подружитесь, и она уже никого не сможет напугать». Я разложила кисточки на столе и стала рассматривать их по очереди, чтобы решить, какую взять первой. Тут я заметила, что Рен смотрит на меня, качая головой. Его улыбка становится все шире. «Что?» — спросила я. Его взгляд скользнул по моему лицу, он крепко сжал губы. «Ничего», — наконец сказал он и кивнул в сторону ведра с краской. «Ну что, начнем?» «А для чего же еще я здесь?» Я взяла кисточку и двинулась к ведру с краской. Все время, пока мы красили стены новой комнаты Рена, я задавалась вопросом, для каких же слов ему не хватило смелости? Руби. Мой ежедневник выглядит теперь совсем не так, как еще буквально неделю назад. Тогда, как обычно, я всегда составляла план на день, основываясь на учебном расписании, работе оргкомитета и подготовке к Оксфорду. Сейчас же у меня не было никаких причин вставать по утрам к определенному времени или выполнять домашнее задание. Первые два дня полностью выбили меня из колеи. Но потом я решила, что не собираюсь тонуть в пучине уныния и по-быстрому составила себе новый распорядок дня. Первую половину дня я провожу в небольшой местной библиотеке Гормсе, где читаю необходимую литературу для Оксфорда и в то же время начинаю подготовку к тестам. После уроков ко мне домой приходят Джеймс или Лин и снабжают меня учебным материалом прошедшего дня, который я до вечера, по мере возможности, прорабатываю. Это так странно — не ходить в школу. С каждым днем становится сложнее избавиться от этого невыносимого страха, который с понедельника все ползет и ползет по моим венам и, кажется, буквально душит меня. Он терзает меня по дороге в библиотеку и в течение 15 минут, которые я иду назад домой. Он присутствует, когда я сижу с семьей, и мешает мне заснуть, хотя Джеймс на другом конце трубки отвлекает меня разговорами обо всем. Но я не дам себя сломить, и я отказываюсь принимать эту ситуацию. Джеймс поставил Сирилу ультиматум, и пока его срок не истек, я цепляюсь за надежду, что Лексингтон узнает правду и вернет меня в Макстон-Холл. Сейчас я и думать не могу о том, что будет, если этот план не сработает. А если все-таки задумываюсь, то мое будущее лопается, как мыльный пузырь у меня перед глазами. И я не могу это выдержать. Эмбер же каждый день представляет мне новую альтернативу на случай, если план А, Оксфорд, любым путем, не сработает. Ее фаворитами пока остаются план Б, пойти на стажировку к Элис Кэмпбелл, чтобы потом устроиться на работу в ее культурный фонд, и план В — бросить все и основать вместе с Эмбер империю моды. Причем план В вдохновлял ее определенно больше, чем меня. Я откинулась назад и вытянула руки над головой. Стулья в библиотеке, обитые серым материалом, были крайне неудобные и неустойчивые. За последние три дня я выяснила, что лишь два стула не шатаются, причем у одного из них регулярно выскакивают болты. За время занятия я два раза чуть не пережила сердечный приступ, потому что сиденье вдруг уезжало из-под меня, и я думала, что сейчас же рухну на пол. Но пока все было хорошо. Хотя я уверена, что Вильям, пенсионер, который каждый день ходит в библиотеку, тоже в курсе этих поломок. Каждый раз, когда он приходил раньше меня, он забирал себе единственный не скрипящий и не разваливающийся стул и с искорками любопытства в глазах наблюдал за тем, как я тащу к своему столу один из оставшихся стульев. Но он все равно мне симпатичен. Когда я пришла к библиотеке в пятницу утром, она оказалась закрыта на инвентаризацию и должна была открыться лишь к обеду. Это немного выбило меня из колеи, но в конце концов я села с книгой в маленьком кафе и скоротала там время. Когда ровно в 13 часов я подошла к дверям библиотеки, Вильям уже ждал меня там. Он впервые улыбнулся мне. И вечером, когда я собрала вещи, чтобы уйти из своего уголка, я помахала ему. Радуясь этому маленькому успеху, я направилась домой. «Я вернулась!» — крикнула я, открыв дверь. «На кухне!» — тотчас раздался папин ответ. Я выскользнула из своих ботинок и повесила в гардероб легкую курточку. «Сегодня Вильям впервые улыбнулся мне!» — сказала я, идя по коридору. «Я думаю, он...» Я остановилась и заморгала. Папа был на кухне не один. Рядом с ним у разделочного стола стоял Джеймс. Рукава его белой рубашки были закатаны до локтей. В одной руке он держал картофелину, в другой — овощечистку. Мой папа сидел рядом и нарезал картошку тонкими ломтиками. Какое-то время я была не уверена, реальность ли это или же очень странный сон. «Что это вы тут делаете?» — выдавила я. «Картофельный гратен», — ответил папа, не отвлекаясь от разделочной доски. Присмотревшись к Джеймсу, я сразу заметила, что здесь что-то не так. Я поняла это по его глазам, его позе и мрачной атмосфере, окружавшей их. «Все в порядке?» — спросила я. Я старалась говорить спокойно, но ничего не могла поделать с тем, что мои плечи окаменели, и пальцы впились в ремешки рюкзака. Джеймс откашлялся. Он посмотрел на свои руки, как будто забыл, что, собственно, делает. Затем снова поднял взгляд. Уголки его губ чуть дернулись вверх. Это была не настоящая улыбка, а жалкая попытка ее изобразить. Желудок свело от этой сцены. «Я пришел тебя навестить, но никого не нашел, кроме...» Он кивнул в сторону папы. «Так что меня взяли в помощники на кухне». Наморщив лоб, я переводила взгляд с одного из них на другого. «Я вовсе не так плох, как боялся», — сказал Джеймс, и папа утвердительно кивнул. «Определенно, сейчас картошки больше, чем очистков». При обычных обстоятельствах я бы улыбнулась этой подколке, но что-то мне подсказывало, что ситуация совсем не веселая. То, как Джеймс стоял с закатанными рукавами и взъерошенными волосами, как будто не раз запускал в них руки, как бы намекало, что все куда серьезней. Таким я его еще не видела. Обычно своим присутствием Джеймс заполняет самые большие пространства, но сейчас он выглядит неуверенным и нерешительным. Как будто не знает, где находится, не говоря уже о том, что ему делать. «Почему бы вам не пойти наверх и не поговорить, пока еда не будет готова?» — внезапно предложил папа. «Ты мне очень помог, Джеймс, но с остальным я справлюсь один». Джеймс немного помедлил, но кивнул и отдал папе овощечистку. Он положил картофелину на доску, пошел к раковине и помыл руки. Я с благодарностью посмотрела на папу. Он ответил на мой взгляд, хотя в его глазах и было заметно беспокойство. Тревожился ли он за меня или за Джеймса, я не знала. Я подождала, пока Джеймс закончит, и мы вместе пошли наверх в мою комнату. Положив рюкзак на кровать, я повернулась к Джеймсу, который нерешительно стоял посреди комнаты. Осторожно подойдя ближе к нему, я посмотрела ему в глаза. Он ответил на мой взгляд, и мне снова показалось, будто он заставляет себя улыбнуться. «Ты не должен улыбаться, если тебе не хочется, Джеймс», — шепнула я, боясь, что он сбежит от малейшего шороха. Наверное, потому что я еще никогда его таким не видела. Я не знала, что мне делать. Единственным разумным я посчитала дать ему время. «Я сделал это», — наконец хрипло сказал он. «Я ушел из Бофорт». Я не сразу поняла смысл его слов. «Что?» — переспросила я едва слышно. «Я застал сцену, как отец хотел подкупить Саттона, чтобы тот держался от Лидии подальше». Он покачал головой и нервно провел рукой по волосам. «Я не знаю, что произошло, но во мне что-то переклинило. Я понял, насколько все это неправильно. и что я так больше не могу. Я непроизвольно положила руки ему на пояс. Я сказала ему, что не хочу иметь ничего общего с Боффорд и продам свою долю. У меня перехватило дыхание. Еще несколько недель назад Джеймс признавался мне, что боится разочаровать мать и разрушить дело ее жизни в случае, если ему не удастся правильно управлять компанией Боффорд. Отречься от отца было заветной, но неосуществимой мечтой Джеймса. Неважно, насколько сильно я для него этого хотела. То, что он сегодня сделал, осознавая все последствия своего решения, было для меня невообразимо. «Как он отреагировал?» — прошептала я. Он сказал, что мне не нужно возвращаться домой. Я почувствовала болезненное покалывание в груди, прежде всего от вида того, как тяжело было Джеймсу сохранять самообладание. Его лицо побелело, а когда я взяла его за обе руки, они оказались ледяными. «У меня больше нет семьи, Руби». Я обвела его руками. Плечи у него задрожали, как только он обнял меня в ответ. Он буквально уцепился за меня. И я неизбежно вспомнила тот день, когда приехала к нему домой после смерти его мамы, и он плакал на моих руках. Сейчас я чувствовала то же самое. Не знаю, как долго мы так стояли. В комнате было слышно лишь наше дыхание. Спустя какое-то время Джеймс немного отстранился и посмотрел на меня. Его щеки, как и глаза, были красными. «Я хотел к тебе. Прости, что так неожиданно нагрянул». Я моментально замотала головой. «Я рада, что ты пришел. Я все для тебя сделаю». Когда я вышел из Боффорд, Джеймс громко выдохнул. Я почувствовал свободу. Как будто теперь могу делать все, что захочу. Я выжидательно смотрела на него. Но вскоре я осознал, что натворил. Он тяжело сглотнул. И что это значит для моей дальнейшей жизни? Я взяла Джеймса за руку и повела к кровати. После того, как мы сели, я повернулась к нему. Мои пальцы крепко сплелись с его. Что бы ни произошло, мы справимся с этим. Вместе. Джеймс посмотрел на наши руки. Волосы упали ему на лоб, и мне захотелось снова обнять его. «Тебе что-нибудь нужно?» — спросила я вместо этого. «Может, нам стоит забрать твои вещи из вашего дома?» «Нет», — сказал Джеймс и откашлялся. «Я уже забрал все необходимое. Свою машину тоже. И у меня есть счет, к которому у отца нет доступа. Туда приходила зарплата от Боффорд и все, что я сэкономил за несколько лет». Он помедлил. «Я забронировал на неделю номер в гостинице. Здесь неподалеку». Я почувствовала, как глазам подступают слезы. «Тебе не обязательно идти в гостиницу», — робко произнесла я. «Я уверена, что ничего страшного не случится, если ты первое время поживешь тут». «Я не могу об этом просить. У вас и своих забот хватает». Я отрицательно покачала головой. «Я не отпущу тебя в гостиницу после того, что случилось». Джеймс вздохнул, но прежде чем он успел что-нибудь сказать, я сжала его щеки обеими ладонями. «Оставайся с нами. Со мной». Джеймс закрыл глаза и наклонил голову, коснувшись лбом моего лба. Я нежно гладила его кожу пальцами. «Я люблю тебя, Руби». На этих словах я тоже закрыла глаза. Этот момент казался особенным, концом чего-то важного и в то же время началом нового, полным надежды и возможностей. Джеймс заслужил это. Он самый отважный парень, которого я знала. И я так гордилась им. И пока мы тихо сидели, держась друг за друга, я шептала ему это снова и снова.